Часть третья. Ваша жизнь – это и есть ваш бизнес. Кем бы вы ни были – домохозяйкой или школьным учителем, юристом или врачом, телеведущим программы новостей или инструктором по аэробике – каждый день вы ведете бизнес. Не существует такого понятия, как личный или рабочий бизнес. В любом случае, это ваше дело, которому вы посвящаете 24 часа в сутки. И в этом деле вы сами себе и витрина, и руководитель, и менеджер, и бренд. Именно поэтому не стоит наносить ему ущерб непродуманными решениями. Не перекладывайте принятие важных решений на других. Миллиардеры всегда мыслят самостоятельно, на каждом этапе жизни останавливаясь, чтобы оценить свои достижения, убедиться в правильности собственного выбора. Все хоть раз видели шоу «The Apprentice», где 16 конкурсантов-соперников стремятся научиться чему-нибудь новому. Им нужен наставник, руководитель. И в этом нет ничего плохого, ведь задача учителя в том и заключается, чтобы обучить самостоятельному мышлению. Иногда жесткая встряска, в данном случае, когда конкурсант на глазах миллионов телезрителей с треском вылетает из шоу, может послужить и уроком, и толчком в правильном направлении. Но вы сбережете собственное время, если самостоятельно сумеете занять место под солнцем, прежде чем кто-то другой вас опередит. Если вы хотите быть лучшими, то стремитесь к этому, причем в любом бизнесе, в том числе и под названием «Жизнь».